хай-фай. Не дано. Нам не дано с тобой понять, чему так радуется ветер, и почему от доброты бывают так жестокие дети. Зачем кому-то умирать, чтобы он... Павел Есенин и Эрик Чентурия ударили дуплетом. Вскоре после триумфа Шуры новосибирский творческий дуэт предъявил собственную группу «Хай-фай». С технической точки зрения это была предельная степень продюсерской симуляции. Для аудитории все выглядело так, будто в трио, собранном как будто по фокус-группам, лирический юноша, жгучий брюнет, сексуальная девушка, поет один Митя Фомин. На деле же и это было фальшивкой, а озвучивал все песни группы сам Павел Есенин. Впрочем, слушатели были рады обманываться хотя бы потому, что композитор навел выдающийся звук, чему не дано были самым ярким манифестом. Здесь еще ярче, чем у Шуры, получилось поженить танцевальный бит с мечтательной меланхолией, не говоря уж о ювелирной работе с сэмплами. Как это часто бывает, жизнь в итоге сымитировала искусство. Расставшись с хай-фай, Фомин сам запел голосом, очень напоминающим тот, под который раньше открывал рот. В клипе на «Не дано» трое модников в белых одеждах отказываются жить дальше по расчету и бросают кто ЗАГС, кто формальную учебу, кто дорогую машину, чтобы вместе гулять по пляжу. Лучшее как будто впереди, но вообще-то и по песне, и по картинке очевидно, что это вовсе не факт. Мы все еще способны сделать правильный моральный выбор, но уже совсем не уверены в его последствиях. «Не дано» фиксирует новую для российских хитов и очень понятную для 98 года эмоцию – растерянность. Павел Есенин. Композитор, продюсер, голос хай-фай. Если сотрудничать с Шурой я стал по заказу студии «Союз», то хай-фай – это была именно наша группа, наш проект. Мы с моим другом Эриком Чентурией переехали в Москву из Новосибирска. У Эрика обнаружился серьезный поэтический и менеджерский талант, а я сосредоточился на создании музыки. Что я сам слушал в то время? Да, все было. И джазок, и новая волна, и диско. Фил Коллинз, Питер Гэбриэл, Стинг, Би Джиз, Джонни Хейтс Джаз. У меня отец всю жизнь занимался музыкой. Меня с детства приучили, что такое красиво и некрасиво. Песню «Не дано» я написал еще в Новосибирске, но Шуре она не подходила, он другого темперамента. Вообще, мои песни тогда стоили в районе 5-15 тысяч долларов, но понятно, что с группой Hi-Fi вопрос цены не стоял. До 2009 года я пел все песни Hi-Fi самостоятельно. Почему? Все просто. Чтобы достичь успеха, надо, чтобы в проекте все идеально совпало. Музыка, внешний образ, вокал. У Мити есть вокал, но он мне не нравился. Интервью брала Екатерина Дементьева в 2011 году. Митя Фомин. Фронтмен Hi-Fi. «Не дано» – фантастическая песня, с которой началось триумфальное шествие группы Hi-Fi. Это знаковая вещь, которая становится эталоном. Как маленькое черное платье для Шанель или треугольные сиськи для Готье. Она была сделана в Новосибирске, когда мы все были еще голодны. Паша Есенин навсегда говорил: «Чувак, подожди, у нас будет своя группа, мы еще зажжем». Я приехал в Москву с дипломом педиатра, поступил в ВГИК. Ректором тогда был Алексей Баталов, который в интервью бы мне сказал: «У нас бешеный конкурс, к нам приходит с высшим образованием, вот только что доктор приехал». Уже вовсю гремел Шура, я позвонил Есенину и говорю: «Ну вот, я в Москве». Приехал к нему в гости, он мне сразу контракт. Я его подписал не глядя. Когда хай-фай уже начинали раскручиваться, я снимал напополам с подружкой комнату на Тимирязевской. Я бегал в парке, катался на метро, отоваривался на оптовом рынке и прекрасно себя чувствовал. Каждый раз утром смотрел на Останкинскую телебашню и думал: «Боже, какая красота». Мы стали группой, приносящей гигантские дивиденды, и не тратили время на студию. Я нашел прекрасный глагол для своего существования. Я анимировал песни Паши Есенина. Я прекрасно двигался, но этим дело не ограничивалось. Я был интересен прессе, я был интересен социуму. Меня копировали, мной увлекались, меня любили. Но я стеснялся того, что я не пою, и считал это своим бременем. Наши концерты всегда были разные, я понимал. То, что люди слушают на CD и на кассетах, не должно быть похоже на то, что они увидят на концерте. Я был сам себе и суфлером, и импровизатором, подводки какие-то делал, эпилоги. И всегда слушал музыкантов, которые делали своими голосами чудеса. Энни Ленокс, Жанну Агузарову, Боя Джорджа. Чентурия и Есенин складывали хай-фай по зернышку, по кубику. в какой-то момент они присытились успехом. Все-таки музыкант должен хоть иногда голодать, обжигаться. И я стал бить в набат. «Ребята, давайте что-то срочно сделаем. Давайте переформатируемся». Мы взрослели, мы потеряли нюх, становились менее модными. Песни Есенина не стали хуже, они просто стали другими. И я просил: «Ребят, давайте вы меня отпустите сольно петь. А то я что-то засиделся, да и вам уже скучновато. А вы найдете другого солиста. А вдруг он будет круче, а вдруг он будет моложе, а вдруг он будет голосистее, а вдруг он будет хуистее, что угодно». И мне сказали: «Ну, уходи. Мы такого, как ты, найдем через 2 месяца». И я ушел. Я уже уверенно владею своим голосом, и дела у моего сольного проекта идут очень даже неплохо. Сейчас выпустил новый клип, короткометражную эротическую мелодраму на песню «Садовник», и с трепетом слежу за его продвижением. В песне есть такие слова: «Нежная роза в моих руках. Быть может, несерьезно, на собственный риск и страх, срезать, покуда не отцвела. Такова садовника судьба». Сейчас отовсюду прет хамство, амбиции. А я считаю, что нужно показывать людям их естество и природу. У меня у самого в доме всегда водилось практически все, что жило и размножалось. Не зря же я был юнатом новосибирского зоопарка. Интервью брала Екатерина Дементьева в 2011 году.